Глава 10. Долго и малодушно сидеть с крепко зажмуренными глазами Аня не смогла. Открыв веки, она огляделась и поняла, что находится в маленьком помещении размером чуть больше кухни в хрущевке. Да, уважает здесь принцесс, слов нет. Даже в шатлю Станиславу выделенная каюта была поприличнее. А тут как конура для собаки. Ладно, что хоть кресло нормальное. А то могли бы табуреточку приготовить. И веревку для фиксации. Если бы она страдала клаустрофобией, то сейчас пришлось бы туго. Хотя все вокруг мелко вибрировало, уши закладывало, словно в самолете, но никаких других неприятных ощущений не было, что позволило более подробно осмотреться. Стены в этой недокаюте были словно обиты металлическими щитами с крупными заклепками. Пол выполнен из монолитного листа железа. Маленькое смотровое окно, или иллюминатор, если его можно так назвать, транслировало нечто белое, словно кисель, клубящееся снаружи. Аня выдохнула, попыталась расслабить сжатые до боли пальцы и размяла кисти, встряхнув ими в воздухе. Повернув голову, она посмотрела на недокрытую после ухода Станиславу дверь, глубоко вздохнула и замерла, уперевшись затылком в подголовник. Интересно. Долго лететь до поверхности этой планеты? И как вообще ее встретят здесь? Оставалось надеяться, что все произойдет хорошо, а иначе страх противным тягучим комком начинал вертеться внутри, отчего холодели пальцы и сбивался ритм сердца. «Надо же!» — горько подумала Аня. «Еще несколько дней назад я смотрела по телевизору новости о космонавтах, а сейчас сама в космосе». Кстати сказать, ее это заботило почему-то меньше всего. Раньше девушка всегда думала, отчего это попаданки такие смелые и сразу всему учатся и во все вникают, пока сама не оказалась на их месте. Ну да, здесь все другое. Однако постоянно бояться ведь невозможно. Придется приспосабливаться к новым обстоятельствам и держать хвост пистолетом, как любила говорить бабушка. Та всегда была неунывающим одуванчиком, радовалась каждому прожитому дню. И старалась научить этому же внучку. Внезапно вибрация усилилась, как игул двигателей. Аня испуганно сглотнула несколько раз вязкую слюну, с тревогой глядя в иллюминатор, и заметила, что белое нечто сменилось на прозрачную голубизну, а вскоре и вовсе стали видны верхушки деревьев самого обыкновенного зеленого цвета. Шаттл последний раз дрогнул и затих. Ну вот и все. «Здравствуй, Сирайя!» Как бы ни храбрилась Аня, внутри все равно нарастала тревога. Конечно, любая бы на ее месте чувствовала то же самое, но хотелось верить, что все будет хорошо. Не поволокут же ее насильно к алтарю, или как тут у них браки совершаются. В крайнем случае, всегда можно сослаться на плохое самочувствие и сказать, что без отца замуж не ногой, а там уже открыться императору Дюран. Пусть он поможет ей и своей дочери совершить обратный обмен. Пока девушка так подбадривала себя, снаружи стали доноситься звуки множества шагов, какие-то голоса, но разобрать, о чем говорят, было невозможно. То ли речь была на другом языке, то ли просто от страха и неизвестности. Сердце колотилось быстро-быстро, разгоняя адреналин по венам. Решив, что ждать больше нечего, Аня отстегнула ремни безопасности и встала. Слегка покачнувшись на высоких каблуках, но тут же выпрямилась. Нет уж, никто не увидит ее слабости и страха. Подойдя к двери, девушка распахнула ее и отшатнулась. Прямо перед собой она увидела крепкого мужчину выше нее ростом, что уже было удивительно, с невероятной внешностью. Смуглый, с потрясающими глазами шоколадного цвета, с длинными изогнутыми угольными ресницами, яркими, четко очерченными губами и небольшой аккуратной бородкой. На вид этому сирайцу было явно больше 40 лет, так как вокруг глаз имелись морщинки, да и в волосах и бороде поблескивала седина. Он тоже молча разглядывал Аню несколько томительных секунд, а затем произнес чуть нараспев. «Приветствую тебя, прекрасная Арита Дюран. Слухи о твоей красоте не преувеличены, хотя...» «Я не ожидал такого». Аня вздернула подбородок еще выше, сурово сжала губы, а затем спросила. «Кто вы? И почему позволяете себе разговаривать со мной в подобном тоне?» «Виноват. Тут же вздернул брови мужчина. «Позвольте представиться. Аласкар Бодрум». Он сделал паузу, позволяя себе насладиться тем, как отреагировала принцесса Дюран. Ноздри ее затрепетали, зрачки расширились, заполняя радужку темнотой. С и без того бледного лица схлынула последняя краска. Явился лично поприветствовать свою невестушку. Шутливым тоном продолжил император. Не мог больше ждать ни минуты. В голове у Ани меж тем случился некий сумбур. Если он ни разу не видел, как выглядит наследница Дюран, то о каком договоре можно говорить? Или договор заключался без личного присутствия? Или вообще не заключался? «Позвольте?» — Аласкар согнул руку в локте, предлагая Ане опереться на него. А затем, увидев, как отрицательно качнула головой девушка, по-прежнему упрямо сжимая губы, гневно втянул ноздрями воздух. «Строптивица! Ничего, так даже лучше! Интереснее будет игра! Прошу!» — указал он рукой за дверь, позволяя девушке выйти и следуя за ней. На выходе их уже ждали люди императора. Аня завертела головой, надеясь увидеть среди них Станислава. Но того нигде не было. Видимо, он остался на своем корабле. С другой стороны, миссия исполнена. Принцесса передана с рук на руки. Смысла в дальнейших встречах нет. Спустившись по трапу на землю, девушка старалась не смотреть по сторонам, где выстроились двумя рядами люди в одинаковой черной форме. Император догнал ее и пошел рядом, приноравливаясь к шагу принцессы. «Сейчас мы с вами проследуем в дом императора. Это моя резиденция в столице. Чаще всего я нахожусь в ней, и здесь же для вас приготовлены покои, соответствующие статусу». «Статусу пленницы?» — едко бросила Анна, высокомерно оглядев идущего рядом расслабленного Аласкара. «Моей невесты?» — сухо отозвался тот, перестав улыбаться. «Вы не пленница». «У меня сложилось другое мнение», не желая дипломатии, заметила девушка. «То, каким образом меня похитили из дома, как вели себя ваши люди, это все позволило мне думать, что я пленница. И до сих пор так считаю. Смотрите». Резко остановившись, Аня откинула косу на спину и повернула голову, показывая все еще яркие отметины на шее. «Как вы считаете, гостей принято бить током?» Император вспыхнул, на лице его заиграли желваки, губы сурово сжались в тонкую линию. «Разберемся», — бросил он, подхватывая Аню за локоть и ускоряя шаг. «Сейчас вас разместят с удобством, предоставят все необходимое, а затем мы обсудим сложившуюся ситуацию». «Договор?» — иронично вскинула брови девушка, быстро перебирая ногами и молясь про себя, чтоб только не упасть на этих чертовых каблуках. «Конечно», — подтвердил мужчина. Он подвел ее к странной машине, парящей в нескольких сантиметрах над землей. Дверь при приближении пары открылась, а для удобства выдвинулась ступенька, по которой Аня вынуждена была забраться внутрь и усесться на сиденье. А напротив, на точно такие же сел император. Дверь тут же закрылась, отгораживая их от любопытных глаз. «Итак, Арита», — отбросив доброжелательное выражение с лица, начал Аласкар. «Хочу еще раз заметить, что вы пока гостья. И только от вас зависит, как долго это пока продлится. Мы с вами серьезные люди. Вы привыкли к власти. Вы наследница Дюран. И после смерти вашего отца империя перейдет в ваши руки. Поэтому без особых церемоний обсудим сегодня наше сотрудничество. Мы оба заинтересованы в нем». Аня гневно сверкнула глазами. «Сотрудничество. Вот как это называется, оказывается». Она не стала отвечать, молча повернув голову и глядя в окно. Машина неслась низко над землей, но слишком быстро. В окне мелькали какие-то строения и другие машины, изредка люди, но разглядеть в подробностях не удавалось. Вскоре ход замедлился, двери открылись, и Аласкар вышел первым, подавая ей руку. Но и сейчас Аня предпочла самостоятельно выбраться из машины, игнорируя протянутую ладонь. Она встала рядом с императором, позволяя себе скользнуть глазами по месту, в котором оказалась. Это был огромный пустой двор, выложенный плиткой. Большая машина казалась крошечной по сравнению со зданием, величественно возвышающимся позади. Солнце палило нещадно, буквально обжигая нежную кожу. Еще несколько минут под ним, и нос наверняка станет красным и облезет. Хороша же она будет такая. С другой стороны, могли бы и позаботиться о нежной коже принцессы. Пойдемте. Император кивнул своим людям, окружившим их, а затем повел спутницу внутрь здания. Она предпочитала молчать, так как боялась ненароком выдать себя. И так, судя по всему, разозлила этого мужчину. С другой стороны, что ей до его злости? Пусть хоть лопнет от нее. «Я сам провожу вас», — оглянулся Аласкар, идя чуть впереди на шаг. «У вас нет помощников?» — едко бросила Аня, вздернув бровь, но ответа не услышала. Она шла в своем темпе, и мужчине приходилось подстраиваться под ее шаг. Здание внутри оказалось таким же громадным, с высоченными потолками больше 6 метров, очень светлым, а главное, с приятным микроклиматом, оптимальной температурой воздуха и влажностью. После жары дышать сразу стало гораздо легче. «Я знаю, что вам будет тяжело привыкнуть к климату нашей планеты», будто услышав ее мысли, прокомментировал император. «Гравитрон позволяет нейтрализовать силу тяжести, привести ее к привычной для вас. Но вот прохлада, конечно, будет только внутри зданий. Я знаю, что вы предпочитали жить в горах на материнской планете. Однако здесь у нас нет гор. Вернее, они есть далеко на севере. Туда в ближайшее время мы не поедем. Может, потом, когда достигнем всех соглашений. Пока я желаю вам приятного отдыха». Аня не заметила, как они оказались в каком-то подобии лифта, вознесшего их наверх. «Это полностью ваш этаж», — сказал Аласкар, пропуская ее вперед. «Здесь все создано для удобства. А ваши комнаты?» — поинтересовалась девушка, впервые позволяя себе встать напротив и смотреть с вызовом в глаза императора. «Мои этажом ниже», — спокойно отозвался он. «Внизу технические помещения, а также зал приемов. У нас здесь все просто. Я не люблю особенной роскоши. Для вас все устроено по высшему разряду, как вы любите. Мы долго готовились к вашему прибытию, дорогая Арита». Аня сама не поняла, как ее рука оказалась в ладонях императора, а затем он нежно прикоснулся к ней губами, перевернув тыльной стороной вверх. «Осматривайтесь. Чуть позже мы с вами посетим одно место, где я докажу, что вы гостья, а не пленница». Аня проводила уходящего императора глазами и затем осмотрелась. Огромное помещение не имело дверей, кроме тех, что вели в ванную и туалет. Даже в спальню вместо двери была арка, позволяющая рассмотреть невероятных размеров кровать, на которой могли бы с комфортом разместиться 5 человек, не меньше. «Гулливер в стране великанов», — задумчиво произнесла девушка, медленно обходя выделенные покои. Каблуки цокали по каменному полу, пришлось снять туфли и нести их в руке, чувствуя, как разгоряченные ступни приятно холодит шершавая плитка. Из спальни был вход в гигантскую гардеробную, увешанную различной женской одеждой на все случаи жизни. Здесь были и нарядные платья, и повседневные, и брюки, и юбки, и белье от простого хлопкового до эротического. Как подозревала Аня, все это было ее размера. Но проверять желания не было. В платье Ариты она чувствовала себя надежнее, чем если бы переоделась в чужое, хоть и новое. Обойдя все, подошла к окну и замерла, оглядывая раскинувшийся внизу парк с зелеными деревьями, подстриженными газонами и яркими клумбами. К сожалению, радости этот вид тоже не принес. Внутри все дрожало от страха и неизвестности, и больше всего пугал император. Было в его облике что-то хищное, что-то такое, от чего хотелось бежать и прятаться. Войдя в ванную, она плеснула пригоршню воды в лицо, освежаясь, а затем оперлась руками о край раковины и опустила голову, глядя, как поток жидкости закручивается и утекает в сливное отверстие. Все больше ее охватывало ощущение, что она в ловушке, и нет выхода из нее. «Ваше высочество?» — раздался незнакомый мужской голос. «Да». Хрипло отозвалась Аня, вытирая лицо и выходя в холл. Там ее ждал незнакомый молодой человек в черной форме. «Его императорское величество приглашает вас присоединиться к нему на полигоне». «На полигоне?» – недоуменно переспросила девушка. «Да, он уже ждет вас. Просил побыстрее». «Что-то случилось?» – встревоженно нахмурилась Аня, вглядываясь в молодое лицо помощника императора. «Он сам вам все расскажет». «Я провожу». Пришлось вновь надевать туфли и следовать за парнем. Сначала они спустились на лифте на первый этаж, прошли огромное помещение типа приемной, затем свернули в темный коридор, миновали его и оказались в другом огромном помещении, которое, по ощущениям, находилось в подвале, так как ни окон не имелось, ни других дверей, кроме тех, через которые они уже вошли. «О, моя дорогая!» — воскликнул шагнувший навстречу Аласкар. «Вы жаловались мне на обидчика?» — с некоторым удовольствием в голосе заметил он. «Этот человек здесь. Сейчас он получит по заслугам. Этим я хочу доказать вам, что вы гостья». «Что?» — непонимающе огляделась Аня. Помещение было странным. Большое и квадратное, оно не имело мебели. Зато было оснащено какими-то странными приспособлениями, как из средневековых пыточных. Здесь были и наручники, свисающие с потолка, и какое-то колесо, и что-то еще, название чему девушка не знала. «Введите его!» — отрывисто приказал император куда-то в сторону. Тут же в двери втащили парня в форме, в которой ходили на корабле у Станислава. Вглядевшись в лицо этого человека, девушка с ужасом поняла, что это один из помощников капитана, только сильно избитый до кровавых потеков на лице. «Что происходит?» – прошептала она, оборачиваясь к Ласкару. «Зачем мы здесь? Все, кто причиняет вред императорской семье, должны быть наказаны». Негромко и явно с удовольствием отозвался тот. «Этот человек посмел применить оружие против вас, моя дорогая. Прошу, не надо ничего делать с ним». Сама от себя не ожидая, Аня вцепилась в руку императора. «Он уже и так наказан, посмотрите на него. Он же почти без сознания, избит». «Нет», — жестко отозвался Аласкар, кладя поверх ее руки свою и чуть сжимая. «Я думаю, ваш отец бы поступил так же». «Умоляю вас, не надо!» Аня услышала глухой удар и стон. Обернувшись, она увидела, как парня подводят к странному приспособлению в виде низкого стола, рывком ставят на колени и кладут голову на коричневую поверхность. С ужасом она заметила, как под потолком притаилась самая настоящая гильотина. «Они что, собираются этому парнишке отрубить голову?» «Не надо!» — повысив голос, попыталась она достучаться до Аласкара, который сверкающими глазами смотрел на то, как приковали руки пленника к столу. Нехотя император перевел глаза на девушку. «Никто не смеет поднимать руку на семью императора!» — жестко повторил мужчина, а затем рывком схватил девушку и повернул ее насильно лицом к совершающемуся действу. Парень лежал молча, только из крепко зажмуренных глаз катились слезы, а губы беспрестанно шевелились, будто читая молитву. Аня с ужасом услышала дикий скрежет, а затем гильотина рухнула вниз, отсекая голову от тела. Брызнула во все стороны кровь, долетая до края ее платья, и это было последним, что девушка видела. В ушах зашумело, в глазах резко потемнело, и сознание покинуло ее.